302. Матерь Агни-йоги. Так трудно нести, не расплескивая, чашу даров учителя. Сколько раз сам замечал в жизни своей, что, насытившись светом до предела вместимости сознания, вступал вдохновленным в условия жизни обычной и постепенно, а то и сразу, окружающие люди и обстоятельства лишали тебя сокровища. Как трудно удерживать полученное, ибо окружающая обстановка находится с ним в ярком противоречии. А удержать надо. Куда же пойдут обобранные и лишенные света? Бывало и так, что получивший от тебя радость подъема и крылья, получивший уходил и тут же растрачивал эту энергию на самые обыденные дела. Пусть все это служит суровым уроком тому, как бережно и зорко приходится охранять огни духа от попрания обыденностью. Очень бережно и заботливо их надо оберегать от угашения.